«Веселого Рождества!» — пьяно провозгласил Тах, когда часы пробили полночь, и собравшиеся в рекордном количестве посетители принялись свистеть, улюлюкать и колотить по столикам. На сцене Хамфри Богарт чужим голосом отпустил избитую шутку. Все огни в зале на миг погасли, когда же они вспыхнули снова, на месте Богарта очутился круглолицый толстяк с красным носом. «А это что еще за гусь?» — спросил Тах ту сестричку, что сидела слева. «Ука Филдс», — прошептала она и порхнула язычком по мочке его уха. Сноска. Уильям Клод Филдс, 1880-1946. Знаменитый комик. Таким образом, ко времени описываемых событий его уже не было в живых. Примечание редактора. Вторая сестричка, что была справа, проделывала нечто еще более захватывающее под столом, где ее рука каким-то образом отыскала путь в его брюки. Эти близняшки были рождественским подарком ему от Ангелик. «Можешь вообразить, что они — это я», — сказала она ему, хотя они, разумеется, не имели с ней ничего общего. «Славные девчушки, веселые и жизнерадостные, и при этом на редкость раскованные, хотя и чуточку глуповатые. Они напоминали ему такисианских секс-кукол. Та, что справа вытащила дикую карту, но свою кошачью маску не снимала нигде, даже в постели, а никаких видимых уродств, которые могли бы помешать ему наслаждаться своей эрекцией, у нее не было». Фил, с кем бы он ни был, высказал несколько циничных замечаний относительно Рождества и ребятишек. С чувством юмора у него явно было не все в порядке. Его освистали. Таха это нисколько не волновало. Его прекрасно развлекали и без того. «Газету, док», — торговец толстой трехпалой рукой протянул ему через весь стол «Гэральд Трибьюн». Кожа у него была и сине-черная, и маслянистая на вид. «Все рождественские новости», — сказал он, и попытался поудобнее устроить под мышкой рассыпающуюся пачку газет. Из уголков широкого ухмыляющегося рта торчали маленькие кривые клыки. Непомерно раздутый череп под шляпой покрывали пучки жестких рыжих волос. На улицах его знали под прозвищем Морж. «Спасибо, Джуб. Не надо», — с пьяным достоинством проговорил Тахион. «Сегодня ночью у меня нет желания упиваться человеческой глупостью». «Эй, глянь», — сказала та сестричка, что была справа. «Черепаха!» Тахион озадаченно оглянулся, недоумевая, как эта такая здоровая бронированная махина могла очутиться в стенах дома смеха. Но девушка, разумеется, имела в виду газету. «Лучше купи ей эту газету, Тахи», — хихикнув, посоветовала сестричка слева. «А не то она весь вечер будет дуться». Такисянин вздохнул. «Ладно, возьму одну, но только если ты не станешь заставлять меня выслушивать твои анекдоты, Джуб». «Я как раз знаю новый, про то, как Джокер, ирландец и поляк очутились на необитаемом острове. Но раз так, я не буду его рассказывать», — растянул резиновые губы в ухмылке Морж. Тах порылся в карманах в поисках мелочи, но не обнаружил там ничего, кроме маленькой женской ручки. Джуб подмигнул. «Получу с Деса», — сказал он. Тахион разложил газету на столе. Под взрыв аплодисментов на сцене появились «Космос» и «Хаос». Зернистая фотография черепахи занимала две колонки. Тахион решил, что машина похожа на летающий огурец, покрытый маленькими пупырышками. Черепаха задержал водителя, который насмерть сбил 9-летнего парнишку из Гарлема и пытался скрыться. Он перерезал ему дорогу и поднял автомобиль на 20 футов над землей, где он и висел, бешено вращая колесами, под рев двигателя до тех пор, пока, наконец, не подъехала полиция. В заметке представитель военно-воздушных сил опровергал слух, будто машина якобы является экспериментальным летающим танком. «Можно подумать, им не найти ничего более важного, о чем стоило бы написать», — заметил Тахион. Это была уже третья большая статья о черепахе за эту неделю. Колонки писем, редакторские колонки повсюду. Был черепаха, черепаха, черепаха. Даже на телевидении все только и говорили, что о черепахе. Кто он такой? Что собой представляет? Как он это проделывает? Один репортер даже разыскал Тахиона и задал ему этот вопрос. «Телекинез», — последовал незамедлительный ответ. «Ничего особенного. Почти обычное, в сущности, дело». Телекинез был единственной способностью, которая наиболее часто обнаруживалась у жертв вируса еще в 46-м. Он повидал с дюжину пациентов, которые усилием воли передвигали скрепки и карандаши, а одна женщина даже могла удерживать свое тело в воздухе до 10 минут за один прием. Даже способность Эрла Сэндерсона летать в основе своей была телекинетической. Однако он не стал рассказывать им, что ни разу еще не сталкивался с телекинезом такого масштаба. Разумеется, когда статья вышла, половина его слов оказалась переврана. «Знаешь, а он ведь Джокер!» — прошептала сестричка справа, та самая, на которой была серебристо-серая маска кошки. Она прильнула к его плечу и читала о черепахе. «Джокер?» — переспросил Тахион. «Он ведь прячется внутри панциря, так? Зачем это было бы ему нужно, если он несущее страшилище?» Она вытащила руку из его ширинки. «Можно я заберу эту газету?» Тах подвинул газету к ней. «Теперь они поют ему дифирамбы», — резко бросил он. «Когда-то четырем тузам тоже пели дифирамбы». «Это та цветная группа, да?» — спросила девушка, проглядывая заголовки. «Она ведет альбом», — пояснила ее сестра. «Все Джокеры считают, будто он один из них. Глупо, да? Голову даю на отсечение. Это просто машина, какая-нибудь очередная летающая тарелка BBC». «А вот и нет. Здесь прямо так и написано». Кошка ткнула в заметку длинным, ярко-алым ногтем. «Не обращай на нее внимания», — посоветовала сестричка слева от него. Она придвинулась к Тахиону поближе, куснула его за шею и запустила под стол руку. «Эй, что за дела? Ты ни на что не годишься». «Приношу свои извинения», — мрачно сказал Тахион. Космос и хаос метали топоры, мачете и ножи через всю стену, и зеркала многократно отражали этот сверкающий водопад. На столике перед ним стояла бутылка превосходного коньяка, а с обеих сторон сидели прелестные, готовые ублажать его девушки, но внезапно, по какой-то причине, которую он и сам не мог бы назвать, вечеринка потеряла для него всю свою прелесть. Он наполнил бокал почти до краев и вдохнул терпкий, пьянящий запах. «Веселого Рождества!» — буркнул он, никому в отдельности не обращаясь. Очнулся он под сердитый гул голоса Мела. Тах с усилием поднял голову с зеркальной поверхности стола и, пьяно моргая, уставился на свое красное, опухшее отражение. Жонглеры, близняшки и многочисленные зрители давно ушли. Щека была липкой, он уснул прямо в луже пролитого коньяка. Он помнил, как у столика стояла Ангелик. «Иди спать, Таки», — сказала она. Подошедший Мел спросил, не оттащить ли его в постель. «Не сегодня, ты же знаешь, какой сегодня день. Пусть проспится здесь». Он так и не смог вспомнить, когда заснул. Голова у него готова была лопнуть, а вопли Мелы только усугубляли положение. «Да чихать мне с высокой горки, что тебе обещали, подонок! Ты ее не увидишь!» Второй, более тихий голос что-то отвечал. «Ты получишь свои поганые деньги, но больше ни на что не рассчитывай!» — рявкнул вышибала. Тах поднял глаза. В зеркалах мелькали смутные отражения, странные, изогнутые силуэты, расплывающиеся в тусклом утреннем свете. Отражения отражений, многие их сотни, прекрасные, чудовищные, бесчетные. Его детище, его наследники, результат его неудач, живое море джокеров. Негромкий голос произнес что-то еще. «Да пошел ты!» — ответил Мел. Его тело походило на изогнутый прутик, а голова была размером с тыкву. Тах невольно улыбнулся. Мел оттолкнул кого-то и потянулся за спину, нащупывая свой пистолет. Отражения и отражения отражений, нелепо удлиненные силуэты и силуэты, раздутые, как бочонки, силуэты круглолицые и тощие, как щепки. Силуэты белые и черные, они разом ожили, и клуб наполнился шумом. Мел хрипло вскрикнул, послышался сухой треск выстрела. Тах инстинктивно нырнул под стол, по пути больно ударившись лбом о край столешницы. Он сморгнул выступившие от боли слезы и съежился на полу, глядя на бесчисленное отражение ног. А мир вокруг него вдруг начал рушиться вдребезги, утопая в оглушительной какофонии. Стекло раскалывалось и падало, вокруг разбивались зеркала, и крошечные посеребренные лезвия разлетались во все стороны, слишком многочисленные, чтобы даже космосу и хаосу удалось их поймать. Черные трещины разбегались по отражениям, отхватывали куски от всех искривленных теней силуэтов, кровь забрызгивала зеркальные осколки. Ад прекратился так же внезапно, как и начался. Негромкий голос что-то произнес. Потом послышались шаги и хруст разбитого стекла. Миг спустя раздался приглушенный вскрик. Тах лежал под столом пьяный и перепуганный насмерть. Палец пронзила резкая боль. Он кровоточил, порезанный осколком зеркала. Он не мог думать ни о чем ином, кроме иррациональных человеческих суеверий относительно разбитых зеркал, которые предвещали несчастье, и прикрыл голову руками, точно пытаясь заставить этот чудовищный кошмар рассеяться. Второй раз он очнулся от того, что его бесцеремонно тряс полицейский. Один из детективов сообщил ему, что Мел мертв. Ему показали фотографию вышибалы, лежащего в луже крови, посреди куч разбитого стекла. Рут тоже была мертва, как и один из швейцаров, слабоумный циклоп, который ни разу в жизни и мухи не обидел. Тахиону также показали газету. «Рождественская бойня». Вот как окрестили это репортеры, и передовица была посвящена трем джокерам, которых нашли убитыми под елкой в рождественское утро. «Мисс Фассетти исчезла», — сообщил ему второй детектив. «Известно ли ему что-либо об этом? Замешана ли она в этом, по его мнению? Виновница ли она или жертва? Что он может рассказать им о ней?» Он сказал, что не знает никакой мисс Фассетти. И тогда ему пояснили, что они спрашивают его об Анжеле Фассетти, более известной как Ангелик. Она исчезла, а Мэла застрелили. И самое ужасное во всем этом было то, что Тах не знал, где он теперь будет брать выпивку. Его продержали в участке 4 дня, беспрерывно допрашивая, задавая по кругу одни и те же вопросы, пока Тахион не принялся кричать, умолять, требовать соблюдения его прав, адвоката и выпить. Ему дали только адвоката. Слуга закона сообщил, что они не имеют права держать его, не предъявляя никакого обвинения, поэтому Такисианина обвинили в бродяжничестве и в оказании сопротивления при аресте и стали допрашивать по новой. К 3-му дню у Таха тряслись руки, и его преследовали галлюцинации наяву. Один из детективов, тот, что прикидывался добрым, пообещал ему бутылку в обмен на сотрудничество, но почему-то его ответы никогда не удовлетворяли их, и обещанная бутылка не появлялась. Тот, что прикидывался злым, грозился упечь его в тюрьму до конца жизни, если он не расскажет правду. «Я думал, что это просто кошмар», — говорил им Тахион, всхлипывая. «Я был пьян, я заснул. Нет, я не видел их, только отражения, искаженные, бесчисленные. Я не знаю, сколько их было, я не знаю, из-за чего все произошло. Нет, у нее не было врагов. Ангеликсе любили. Нет, она не убивала Мэла, это просто абсурд. Мэл любил ее. У одного из них был тихий голос. Нет, я не знаю, у кого именно». «Нет, я не помню, о чем они разговаривали. Нет, я не знаю, были они джокерами или нет. Да, они были похожи на джокеров, но зеркала искажают отражение. Некоторые, не все, понимаете? Нет, я не смогу узнать их на фотографиях. Я ведь даже и не видел их толком». «Мне пришлось спрятаться под столом, понимаете? Ведь пришли убийцы, а мой отец всегда говорил, что нужно прятаться. Я не мог ничего сделать». Когда до них дошло, что инопланетянин рассказывает им все, что ему известно, с него сняли все обвинения и выпустили на темные улицы Джокертауна в ночной холод. Он брел по Боуэри, дрожа от холода. На перекрестке с Хестер-стрит Морш из своей газетной палатки выкрикивал вечерние новости. «Узнайте об этом все!» — кричал он. «Черепаха наводит ужас на Джокертаун!» Тахион остановился и вяло проглядел заголовки. «Полиция разыскивает черепаху», — сообщала «Пост». «Черепаху обвиняют в нападении», — информировала World Telegram. «Значит, словословия уже закончились». Он пробежал глазами текст. Прошлую и позапрошлую ночь черепаха прочесывал Джокертаун, поднимал людей на 100 футов в воздух и там допрашивал, угрожая бросить их, если не будет доволен их ответами. Когда полиция прошлой ночью попыталась арестовать его, он забросил 2 их машины на крышу клуба «Шизики» на Четтем-сквер. «Пора остановить черепаху», — призывал свои колонки редактор World Telegram. «Вы в порядке, док?» — спросил Морш. «Нет», — ответил Тахион и положил газету на место. «Все равно он не мог купить ее». Вход в дом смеха перекрывали полицейские ограждения. На двери висел замок. «Закрыто. На неопределенный срок», — гласило объявление. Тахиону совершенно необходимо было выпить. Но карманы его роскошного пальто были пусты. Он подумал о Дессе и Рендале и понял, что не имеет ни малейшего понятия о том, где они живут и как их фамилии. Такисянин доплелся до комнат, устало поднялся по лестнице. Шагнув в темноту своего номера, он почувствовал, что там холодно, как в морозильнике. Окно было открыто, и ледяной ветер разгонял застарелый запах мочи, плесени и алкоголя. Неужели он забыл закрыть окно? Тахион в замешательстве сделал шаг вперед, и в этот миг кто-то вышел из-за двери и схватил его. Это произошло так быстро, что у него совершенно не было времени отреагировать. Рука, перехватившая его поперек горла, казалась стальным прутом, и его вскрик задохнулся, не успев родиться, а его правую руку грубо заломили за спину. Он хрипел, рука у него, казалось, готова была треснуть пополам, а незнакомец уже толкал его к открытому окну, и Тахион мог лишь слабо дергаться в захвате, сила которого намного превосходила его собственную. Он с размаху врезался животом в подоконник, задохнулся окончательно и вдруг кувырком полетел из окна вниз, зажатый в стальных объятиях своего обидчика, прямо на тротуар. Они резко затормозили в 5 футах от цементной мостовой, так резко, что человек, державший его, охнул. Тах закрыл глаза за миг до удара и открыл их только тогда, когда они начали вновь плавно набирать высоту. Поверх желтого шара уличного фонаря виднелось кольцо более ярких огней, повисшее в темноте зимнего беззвездного неба. Рука, перекрывавшая ему дыхание, ослабила хватку ровно настолько, чтобы Тахион мог застонать. Они обогнули панцирь и мягко опустились на его поверхность. Металл был ледяным, его холод пробирал даже сквозь ткань брюк. Черепаха начал подниматься в ночное небо, и похититель отпустил Тахиона. Тот судорожно глотнул морозного воздуха и, повернувшись, очутился лицом к лицу с мужчиной в черной кожаной куртке на молнии, черных дерюжных брюках и резиновой зеленой маске лягушки. «Кто?» — только и смог выдохнуть он. «Я друг великой и могучей черепахи», — довольно бодро сообщил человек в маске. «Доктор Тахион, полагаю», — загремели динамики, — «я всегда хотел познакомиться с вами. Я читал о вас еще ребенком». «Сделайте потише», — слабо просипел Тах. «О, конечно, так лучше». Громкость резко уменьшилась. «Здесь так шумно, а из-за этой брони не всегда получается определить, громко или тихо, я говорю. Прошу прощения, если мы напугали вас, но мы не могли рисковать получить отказ. Вы нужны нам». Тахион сидел на месте, дрожащий, потрясенный. «Чего вы хотите?» — спросил он устало. «Помощи», — объявил черепаха. Они все еще поднимались. Повсюду вокруг были огни Манхэттена. Вдалеке возвышались башни Empire State Building и Chrysler Building. Ветер был холодный и порывистый. Тахион изо всех сил цеплялся за панцирь. «Оставьте меня в покое. Я ничем не могу вам помочь. Я никому не могу помочь». «Черт! Да он ревет!» — изумился мужчина в лягушачьей маске. «Вы не понимаете», — продолжал черепаха. «Они поплыли на запад, бесшумно и уверенно. В этом полете было что-то захватывающее дух и зловещее одновременно. Вы должны помочь. Я пытался сам, но у меня ничего не выходит. Но вы с вашими способностями...» «Дело другое». Тахиону было слишком жаль себя. Он слишком замерз, устал, и отчаялся, чтобы отвечать. «Я хочу выпить», — сказал он. «Черт подери!» — выругался тот, что был в маске. «Дамба был прав. Этот парень просто никчемный алкаш». «Он не понимает», — возразил черепаха. «Как только мы все ему объясним, он согласится». «Доктор Тахион, мы говорим о вашей подруге Ангелик». Таху так сильно хотелось выпить, что внутри у него все скрутилось в узел. «Она была так добра ко мне», — всхлипнул Такисянин, вспомнив нежный аромат атласных простынь и окровавленные следы ног на зеркальных плитках пола. «Но я ничего не могу поделать. Я рассказал полиции все, что знал». «Трусливая задница!» — припечатал тот, что был в лягушачьей маске. «Когда я был ребенком, я читал о вас в комиксах Джетбоя», — продолжал черепаха. «30 минут над Бродвеем, помните? Вас считали таким же умным, как Эйнштейн. Может быть, мне удастся спасти вашу подругу, Ангелик, но без ваших способностей у меня ничего не получится». «Я больше ими не пользуюсь. Не могу. Я погубил одного человека, который был мне очень дорог. Я овладел ее разумом. Всего на миг, ради благой цели. Во всяком случае, я считал ее такой. Но это погубило ее. Я не могу поступить так снова». «О, тю-тю!» — насмешливо протянул человек в маске. — «Выкидывай ты его, черепаха! Какой от него толк?» Он что-то вытащил из кармана кожаной куртки. Тахион с изумлением увидел, что это бутылка пива. — «Пожалуйста!» — попросил Тахион, когда незнакомец поддел крышку открывашкой, висевшей у него на шее. — «Глоточек! Всего один глоточек!» Он терпеть не мог пива, но ему нужно было выпить хоть что-нибудь, что угодно. Он не пил уже несколько дней. «Прошу вас!» «Отвали!» — бросил тот. «Тахион», — предложил черепаха. «Вы можете заставить его?» «Нет, не могу», — отозвался Тах. «Незнакомец!» Поднес бутылку к зеленым резиновым губам. «Не могу», — повторил он. «Нет». Он больше не мог выносить этого бульканья. «Пожалуйста, самую капельку». Мужчина оторвался от бутылки, задумчиво поболтал ею. «Остался всего один глоток», — сообщил он. «Пожалуйста». Инопланетянин протянул дрожащую руку. «Ха!» — обладатель лягушачьей маски начал медленно наклонять бутылку. «Конечно, если ты действительно так хочешь выпить, то можешь просто схватить мой разум, верно? Заставить меня отдать тебе эту чертову бутылку. Ну, давай, попробуй». Тах проводил глазами последний глоток пива, который выплеснулся на панцирь черепахи и утек в пустоту. — Что, совсем приперло, да? Незнакомец вытащил из кармана еще одну бутылку, открыл ее и передал Тахиону. Тот вцепился в нее обеими руками. Пиво было холодным и кислым, но никогда еще он не пил ничего столь восхитительно вкусного. Он осушил бутылку в один глоток. «Ну, что, еще идеи будут?» — спросил маска черепаху. Впереди чернел Гудзон. Огни Джерси остались на западе. Они снижались. Под ними, на берегу Гудзона, возвышалось величественное сооружение из стали, стекла и мрамора, которое Тахион вдруг узнал, хотя ни разу в жизни не бывал внутри. Могила Джетбоя. «Куда мы летим?» — спросил он. «Мы летим спасать одного человека», — ответил черепах. Могила джетбоя занимала целый квартал в том месте, куда упали обломки его самолета. Она разрасталась на экранах Тома, перед которой он сидел в теплой темноте своего панциря, купающегося в фосфорическом сиянии. Великанские крылья мавзолея загибались кверху, как будто само здание вот-вот взлетит. Сквозь узкие высокие окна он мельком заметил воссозданную в натуральную величину копию знаменитого ДБ-1, свисающую с прозрачного купола с алыми боками, подсвеченными незримыми огнями. Над входом были высечены последние слова героя. Каждую букву выдолбили в черном итальянском мраморе и заполнили нержавеющей сталью. В свете фар металл вспыхивал отраженным огнем. «Я не могу умереть. Я еще не посмотрел историю Джолсона». Том посадил черепаху перед мавзолеем и завис в воздухе в 5 футах над широкой мраморной площадкой, которой вели ступени. Рядом 20-футовый джетбой устремлял свой взгляд на Вестсайдское шоссе и Гудзон за ним. Кулаки его были сжаты. Скульптуру сделали из металла, переплавленного из обломков упавших самолетов. Человек, навстречу с которым они прилетели, отделился от густой тени у постамента статуи. Коренастая темная фигура, кутающаяся в теплое пальто. Руки он не вынимал из карманов. Том направил на него одну фару. Камера подъехала ближе, чтобы взять его крупным планом. Это был Джокер, довольно полный, сутулый, одетый в пальто с меховым воротником. Шляпу он надвинул на самый лоб, вместо носа посередине его лица болтался слоновий хобот. Конец его окаймляли пальцы, заботливо облаченные в маленькую кожаную перчатку. Доктор Тахион сполз с панциря, поскользнулся и приземлился на 5-ю точку. Том услышал, как расхохотался Джоуи. Потом он тоже соскочил на землю и поставил Тахиона на ноги. Джокер сверху вниз взглянул на инопланетянина. «Значит, вы все-таки уговорили его прийти. Я удивлен». «Мы были чертовски убедительны», — заметил Ди Анджелис. «Десс», — Тахион не пытался скрыть удивление, — «что ты здесь делаешь? Ты знаешь этих людей?» Десмонд дернул хоботом. «С позавчерашнего дня, да, в некотором роде, они обратились ко мне. Было уже поздно, но телефонный звонок великой и могучей черепахи способен вызвать интерес. Он предложил свою помощь, и я согласился. Я даже рассказал им, где ты живешь». Тахион провел рукой по спутанным грязным волосам. «Мне очень жаль, Мэла. Тебе известно что-нибудь об Ангелик? Ты ведь знаешь, как много она для меня значит». «О да, я знаю. Точную сумму в долларах и центах», — кивнул Десс. Тахион вздрогнул, как будто его ударили. Вид у него был обиженный. «Я хотел отправиться к тебе», — сказал он, — «но не знал, где тебя найти». Джоуи расхохотался. «Да его адрес есть в любой занюханной телефонной книге, недоумок. Парней по имени Ксавье Десмонд не так уж и много. Как он отыщет вашу дамочку, если у него не хватило ума найти здесь собственного приятеля?» Десмонд кивнул в самую точку. «Ничего не выйдет. Только взгляните на него». Он ткнул в Тахиона хоботом. «На что он годится? Мы зря тратим драгоценное время». «Мы уже делали, по-вашему», — ответил Том, — «и у нас ничего не получилось. Никто так и не раскололся. Он может выбить информацию, которая нам нужна». «Я ничего не понимаю», — вмешался Тахион. «Что происходит?» Джоуи с отвращением фыркнул. Он где-то нашел еще пиво и был занят тем, что открывал крышку. «Если бы ты интересовался хоть чем-нибудь еще, кроме коньяка и дешевых девок, то знал бы об этом сам», — ледяным тоном отрезал Десс. «Расскажите ему то, что рассказали нам», — велел Том. «Когда Тахион будет знать все, он обязательно поможет», — думал он не может не помочь». Десс тяжело вздохнул и начал, сбиваясь с «ты» на «вы» и обратно. «Ангелик давно и прочно сидит на героине. У нее сильные боли. Возможно, вы это даже время от времени замечали, доктор. Наркотики были единственным, что помогало ей продержаться день. Если бы не они, боль свела бы ее с ума. Но у нее это не как у обычных торчков». Она употребляла героин в таких количествах, что любой другой наркоман давно отправился бы на тот свет. Ты сам видел, на нее он практически не влияет. Метаболизм джокеров – странная вещь. Вы представляете себе, сколько стоит героин, доктор Тахион? Ладно, вижу, что нет. Дом смеха приносил Ангелик неплохие деньги, но этого... все равно не хватало. Ее поставщик продавал ей в кредит, пока она не оказалась в долгах по уши, а потом потребовал, назовем это, долговое обязательство или подарок на Рождество. У нее не было выбора, иначе он прекратил бы снабжать ее. Она со своим вечным оптимизмом все надеялась собрать деньги. Не вышло. Утром Рождества ее поставщик явился за долгом. Мел не собирался вот так просто отдать им ее. Они настаивали. Тахион жмурился на свет. «Почему? Она ничего мне не рассказала». «Полагаю, не хотела обременять вас, доктор. Не хотела мешать тебе спокойно топить свою жалость к себе в выпивке». «Ты рассказал об этом полиции?» «Полиции?» «Угу». «Нью-йоркским стражам порядка. Тем самым, которые проявляют поразительное отсутствие интереса, когда калечат или убивают Джокера, зато готовы рыть землю носом, когда грабят какого-нибудь туриста. Тем самым, которые с такой регулярностью арестовывают, изводят и допекают любого Джокера, у которого хватает ума поселиться где-нибудь за пределами Джокертауна. Возможно, стоило бы обратиться к тому офицеру, который заметил, что изнасилование женщины-джокера скорее недостаток вкуса, чем преступление. Десс фыркнул. «Доктор Тахион, где, как вы думаете, Ангелик покупала себе наркотики? Думаешь, у любого уличного торговца есть доступ к героину в таких количествах, в которых она нуждалась?» Полиция и была ее поставщиком. Глава отдела по борьбе с наркотиками в Джокертауне, если говорить точнее. О, полагаю, вряд ли в этом замешан весь отдел. Может быть, убийца и ведет сейчас расследование. Как думаешь, что они скажут, если мы заявим им, что убийца — Баннистер? Думаешь, они арестуют своего? На основании моего свидетельства — или свидетельство любого другого Джокера? «Мы возместим ее долг», — бухнул Тахион. «Мы отдадим этому человеку его деньги. Или дом смеха, или что там ему нужно». «Долговое обязательство», — устало проговорил Десмонд, — «было не на дом смеха». «Да что бы это ни было, пускай забирает». Она обещала ему то единственное, чего еще не лишилась — себя, свою красоту и боль. Об этом уже говорят на улицах, если ты умеешь слушать. Где-то в городе состоится совершенно особенная новогодняя вечеринка. По приглашению. Очень дорогая, незабываемое впечатление. Баннистер получит ее первой. Он уже давно этого хотел. После этого настанет черед гостей. Таково гостеприимство Джокертауна. Губы Тахиона беззвучно зашевелились. «Полиция?» — выдавил он наконец. Судя по его виду, он испытывал сейчас то же потрясение, что и Том, когда Десмонд рассказал все это им с Джоуи. «Полагаете, мы их волнуем, доктор? Мы — уроды, мы заразные. Джокертаун — это ад, клоака, и джокертаунские полицейские — самые жестокие, продажные и некомпетентные во всем городе. Я не думаю, чтобы то, что произошло в Доме смеха, было запланировано, но это произошло, а Ангелик слишком много знает». Они не оставят ее в живых, но сначала в волю позабавятся. Том Тадбери склонился к микрофону. «Я могу спасти ее», — сказал он. «Эти скоты не видели ничего подобного великой и могучей черепахе, но я не могу найти ее». «У нее множество друзей», — сказал Десмонд, — «но ни один из нас не умеет читать мысли и не может заставить человека делать то, чего он не хочет». «Я не могу». Такисянин как-то съежился, отстранился от них подальше, и на какой-то миг Тому даже показалось, что маленький человечек сейчас убежит. «Вы не понимаете...» «Ну и слизняк!» — выкрикнул Джоуи. Тадбери, наконец, перестал сдерживать себя. «Если у вас ничего не получится, значит, ничего не получится. Но если вы не попытаетесь, у вас тоже ничего не получится. Какая к черту разница? Джетбой потерпел неудачу, но он, по крайней мере, пытался. Он не был тузом. Он также не был такисианином, обычный летчик, но он сделал все, что мог. Я хотел бы, я просто не могу. Дес затрубил от отвращения, Ди Анжелис пожал плечами. Том не верил своим ушам. Тахион не поможет. Джоуи предупреждал его, и Десмонд тоже, но он настоял, ведь это же доктор Тахион, он обязательно поможет. Пусть сейчас инопланетянин уже не тот, что был раньше, но как только они объяснят ему ситуацию и дадут понять, что стоит на кону и как сильно он им нужен, он не сможет им отказать. Но он отказал. Черт возьми, это была последняя соломинка. Тадбери выкрутил ручку громкости до упора. «Ах ты, сукин сын!» — прогремел он, и оглушительный звук разнесся по всей площадке. Тахион шарахнулся. «Никчемный чертов инопланетный трус!» Такисианин, пошатываясь, начал спускаться вниз по лестнице, но черепаха нагнал его и продолжил бушевать на всю мощь своих динамиков. «Значит, все это было вранье, да? Комиксы, газеты? Все вранье до единого слова. Всю мою жизнь меня лупили и обзывали размазней и трусом, но настоящий трус — это ты!» «Свинья! Хлюпик поганый! Ты даже попытаться не хочешь! Тебе плевать на всех остальных! На твою подругу Ангелик, на Кеннеди, на Джетбоя, на всех! У тебя есть офигенные способности, но ты — никто! Ты ни на что не способен! Ты хуже, чем Освальд, чем Браун, чем все они вместе взятые!» Тахион спотыкался о ступени, зажимал уши руками, кричал что-то невразумительное, но Том был слишком разъярен, чтобы слушать. Его гнев больше не подчинялся ему. Он выскочил из черепахи и обрушился на инопланетянина. «Свинья!» — визжал Том. «Это ты забился в свой панцирь!» Незримые удары градом посыпались на Тахиона. Он пошатнулся, упал, покатился по ступеням, попытался подняться на ноги, но снова получил оплеуху, упал и полетел по лестнице кувырком. «Сволочь! Давай, беги! Дерьмо! Вали отсюда! А не то я швырну тебя в эту чертову реку! Уноси ноги, рохля, пока великий и могучий черепаха не вышел из себя по-настоящему! Беги, черт бы тебя побрал! Это ты забился в свой панцирь! Это ты забился в свой панцирь!» И Тахион помчался, слепо перебегая от фонаря к фонарю, пока не скрылся в тени. Том Тадбери вернулся в кабину и теперь наблюдал, как доктор исчезал с многочисленных телевизионных экранов. Он чувствовал отвращение и бессилие, в голове у него гудело. Нужно выпить пиво или принять аспирин, а лучше и то, и другое. Когда он услышал вой приближающихся сирен, то подхватил Джоуи с Десмондом, погасил огни и взмыл прямо в небо, высоко-высоко, в темноту, холод и безмолвие.